Оказалось, что последний, давно страдавший тяжелым недугом речи-недержанием, рассказал о намечаемой акции в думской комнате для журналистов. Маклаков от такого неожиданного известия на какое-то время просто онемел. Он немедленно встретился с главным организатором. Я рассказал об этом Юсупову. Он был потрясен и заговорил со мной другим тоном. «Я больше не могу. Если бы вы знали, как мало мне помогают мои сотрудники по этому делу, я все должен делать один. Несчастный. Как ему трудно приходилось». Вскоре выяснилось, что Маклаков не будет лично участвовать в акте возмездия. Адвокат узнал, что его присутствие в доме Юсупова в момент убийства нежелательно, потому что этому воспротивился великий князь Дмитрий Павлович, считавший, что к делу не следует привлекать политически левые элементы, так как убийство затеяно истинными монархистами для спасения монархии, и что участие кадета придало бы ему совершенно иной характер. Иными словами, только истинные ревнители монархизма должны были убивать во имя монархии человека, которого так ценил монарх и который не раз спасал жизнь наследнику престола. Подобная философия не казалась участникам абсурдной. Маклаков в деле спасения монархии личного участия не принимал и накануне отбыл в Москву читать лекцию. Но содействие он все-таки оказал. Именно он дал Юсупову коробочку с гранулами цианистого калия, которым Феликс должен был отравить ненавистного друга царской семьи. Уже в эмиграции Василий Маклаков признался, что вместо яда дал Юсупову простой аспирин, чем и объяснил удивительную невосприимчивость Распутина к действию якобы смертоносной отравы. План убийства не блистал изобретательностью. Феликс решил пригласить Распутина к себе в гости и там покончить с ним раз и навсегда. Повод для приглашения — намерение жены Феликса Ирины познакомиться с Григорием. Это была ложь. Сама Ирина в тот момент находилась в Крыму. Отсутствовали в Петрограде и родители Феликса. Сам главный организатор собирался на следующий же день после убийства отбыть к семье в Крым. Своей супруге он послал депешу, где просил: «Пришли 16-го мне телеграмму, что ты заболел и просишь меня приехать в Крым. Это необходимо». О недобрых намерениях относительно Распутина в окружении царицы стало известно еще накануне. Вырубова вспоминала: «Днем 16 декабря государыня послала меня Григорию Ефимовичу с поручением, никак не связанным с политикой, отвезти ему икону, привезенную ею из Новгорода. Я оставалась у него минут 15, слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову, знакомиться с его женой Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто виделся с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно. Но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу: «Что еще тебе нужно от меня? Ты уже все получил». Вечером я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. «Должно быть какая-то ошибка», — ответила государыня, — «так как Ирина в Крыму, и старших Юсуповых нет в городе». Местом убийства Феликс избрал свой дом. Я решил принять Распутина в помещении, которое только что было оборудовано в подвале. Арки разделяли его на две части. Большая служила столовой, Из другой выходила винтовая лестница, поднимавшаяся в мои комнаты на первом этаже. На половине дороги была дверь, выходившая во двор. Это зал с двумя маленькими окнами, выходившими на уровне земли на набережной Мойки. Стены были из серого камня, пол гранитный. Три большие красные вазы китайского фарфора уже украшали ниши в стене. Из кладовых принесли выбранные мною предметы. Старинные стулья резного дерева, обитые почерневшей от времени кожей, массивные дубовые кресла с высокими спинками, маленькие столики, покрытые цветной материей, кубки из слоновой кости и множество других предметов художественной работы. Я до сих пор вижу во всех подробностях убранство этой комнаты, и особенно шкаф эбенового дерева с инкрустациями, содержащий целый лабиринт маленьких стекол, бронзовых колонок и потайных ящичков. На этом шкафу стояло распятие из горного хрусталя и гравированного серебра великолепной итальянской работы XVI века. Распятие — изделие великого итальянского мастера Бенвенуто Челлини стоило целое состояние. Большой камин из красного гранита был украшен золочеными чашами, старинными майоликовыми блюдами и скульптурной группой из слоновой кости. На пол расстелили большой персидский ковер перед шкафом с лабиринтом, шкуру огромного белого медведя. Как истинный последователь Уайльда, Юсупов не сомневался, что драматическое действо должно разворачиваться лишь в изысканных интерьерах. Подвал Юсуповского дворца выглядел как апартаменты времен Борджиа. Заговорщики встретились во дворце Юсупова вечером 17 декабря. Они осмотрели приготовленное помещение. На столе стоял горячий самовар, блюдо с пирожными буше, поднос с бутылками и стаканами. Помимо трех главных действующих лиц, участие принимали еще двое. Станислав Лазаверт, доктор из санитарного отряда Пушкевича, а также знакомый Юсупова поручик Сергей Сухотин. Странное появление этого молодого человека в данном изысканном сообществе никто не объяснил. Возможно, оно являлось следствием гомосексуальных привязанностей князя, к числу любимцев которого и принадлежал поручик. Пурешкевич захватил с собой из дома пистолет, из которого и будет потом убит Распутин. Около 11 часов вечера 16 декабря доктор Лазаверт надел резиновые перчатки, затем снял верхушки пирожных, посыпал начинку порошком в количестве способным, по его словам, убить слона. После завершения приготовлений гости князя отправились наверх, где они должны были изображать веселую вечеринку. А Феликс поехал на Гороховую, 64, в квартиру Распутина. Дочь Матрена вспоминала. В 12 часов ночи к нам приехал Юсупов. Отец встретил его словами: «Ах, маленький ты пришел!» Юсупов спросил его: «Посторонних нет?» Отец ответил, что никого нет. Тогда Юсупов сказал ему: «Пойдем кутить». Они уехали, и больше отец не возвращался. Что происходило в подвале дома Юсупова, какие разговоры вели Феликс и Распутин на протяжении примерно 2 часов, о том известно лишь из воспоминаний Юсупова. Однако вышедшие в разные годы и в разных странах откровения князя-убийцы содержат множество противоречий и неточностей, а некоторые места наполнены нарочитой мистической патетикой и как будто позаимствованы из низкопробных бульварных романов. Но другого источника нет и не будет, и узнать, в какой степени мемуарные реминисценции соответствовали действительности, никогда не удастся. В изложении князя все походило на какую-то дешевую мрачную оперетку. В общих чертах картина той ночи выглядела следующим образом. Юсупов прибыл со своим гостем во дворец вскоре после полуночи 17 декабря. Провел его в подвал, пригласил к столу, стал угощать его пирожными и вином, в бокалы тоже был положен порошок, и вел с ним разговоры за жизнь. Распутин попросил князя спеть, и тот исполнил под гитару несколько слов им любимых жестоких романсов. Яд не действовал. Несколько раз Распутин спрашивал, где же хозяйка, на что Феликс отвечал, что она провожает гостей. Распутин собирался уходить, но задержался у эбенового шкафа с распятием. Стал его рассматривать. В этот момент Юсупов выстрелил ему в спину из браунинга. Распутин упал, как показалось, замертво. На шум выстрела прибежали сообщники. Об увиденном написал Пуришкевич. Нам представилась следующая картина. Перед диваном в гостиной на шкуре белого медведя лежал умирающий Григорий Распутин, а над ним, держа револьвер в правой руке, заложенный за спину, совершенно спокойно стоял Юсупов. Не зная, сколько времени простоял я здесь, в конце концов раздался голос Юсупова. «Ну-с, господа, идемте наверх, нужно кончать начатое». Мы вышли из столовой, погасив в ней электричество и притворив слегка дверь. Через некоторое время Юсупов вернулся вниз, включил свет и стал смотреть на убитого. Далее произошло невероятное. Распутин внезапно открыл левый глаз. Через несколько мгновений его правое веко тоже стало подрагивать, потом поднялось. Внезапным и сильным движением Распутин вскочил на ноги с пеной у рта. Дикий вопль раздался под сводами, его руки конвульсивно хватали воздух. Он бросился на меня, пытаясь схватить меня за горло, его пальцы, как клещи, впивались в мои плечи. Глаза его вылезали из орбит, изо рта текла кровь. Низким и хриплым голосом он все время звал меня по имени. Нечеловеческим усилием я вырвался из его хватки. Я бросился наверх, зовя Пуришкевича, оставшегося в моем кабинете. На помощь почти обезумевшему от страха князю пришел скандальный борец за чистоту монархической идеи. Медлить было нельзя ни мгновенья, и я, не растерявшись, выхватил из кармана мой саваш, поставил его на огонь и бегом спустился с лестницы. Григорий Распутин, которого я полчаса назад созерцал при последнем издыхании, лежащим на каменном полу столовой, переваливаясь сбоку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу. Я бросился за ним вдогонку и выстрелил. Три раза Пуришкевич промахнулся, и лишь четвертая пуля попала Распутину в голову. Потом обезумевшие заговорщики пинали и избивали бездыханное тело. С главным же организатором от избытка эмоций тут же, около убитого, сделался обморок, и сообщникам пришлось тащить Феликса во дворец и там приводить его к чувству. Как писал прокурор Завадский, ведший дело об убийстве Распутина, проведенное вскрытие тела показало, что Распутину были нанесены три смертельные раны в почки, в печени, в мозг. По мнению вскрывавших, после первой раны Распутин не мог жить более 20 минут, а все три были прижизненные. Следовательно, третья должна была последовать за первую в промежуток времени самое большее около четверти часа. По данным медицинского свидетельствования, кроме пулевых ран и в спину и голову, у Распутина была огромная рваная рана в левом боку, сделанная ножом или шпорой. Никакого яда в организме Распутина обнаружено не было. Маклаков сказал правду. Заговорщики придавали большое значение тщательному сокрытию следов преступления. Труп ненавистного Распутина на автомобиле Дмитрия Павловича отвезли подальше от Юсуповского дворца и бросили под лед. Участники с самого начала условились категорически отрицать всевозможные обвинения, хотя, казалось бы, они делали великое дело, совершали, по их представлениям, чуть ли не подвиг самопожертвования, вели же себя как заурядные убийцы. На следующий день князь Юсупов отправил царице письмо, где отрицал свою причастность к убийству и в заключении восклицал: «Я не нахожу слов, Ваше Величество, чтобы сказать вам, как я потрясен всем случившимся и до какой степени мне кажутся дикими те обвинения, которые на меня возводятся. Остаюсь глубоко преданный Вашему Величеству, Феликс». Однако ухищрения были напрасны. Уже 17 декабря царица писала мужу: «Мы сидим все вместе, ты можешь представить наши чувства. Наш друг исчез. Вчера Вырубова видела его, а он ей сказал, что Феликс просит его приехать к нему ночью, что за ним заедет автомобиль, чтобы он мог повидать Ирину. Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да сжалится над ним Бог». Сенсационная новость о смерти ненавистного Гришки очень быстро распространилась по стране. Многие ликовали. Председатель Думы Родзянко, находившийся в курсе всего этого важного дела, встретил Юсупова, обнял, прослезился и не смог удержаться от публичного выражения восторга. «Князь признавался, что такое отеческое отношение успокоило и окрылило меня». Газеты заполонили информацией о Распутине. Претендовавшая на респектабельность газета «Русское слово» посылала во след убитому гневные проклятия в виде очередной порции клеветы. «Представьте себе покровителя, которому со второй встречи можно говорить «ты», к которому не нужны длинные подходы, не нужны сложные интриги, и который может сварганить дело за небольшое денежное вознаграждение или за женское продовольствие. Согласитесь, что в мире пройдох, интриганов и политических жуликов это был не человек, а клад». Ликовали и некоторые члены императорской фамилии. Еще не зная подробностей того, что в убийстве замешан брат Дмитрий, великая княгиня Мария Павловна-младшая 19 декабря писала своей мачехе, княгине Полей: «Со вчерашнего утра весь Псков, она работала здесь, в госпитале, чрезвычайно взволнован известием об убийстве Р. Но подробностей мы никаких не знаем, и даже штаб не имеет никаких подробных сведений. Страшно интересно узнать, кто это сделал и как все произошло. Напиши мне хоть два слова. Письмо, чтобы не посылать по почте, можно отослать с тем же санитаром, которого я посылаю сейчас в Петроград. Сколько народу по всей России перекрестились, узнав, что больше нет этого злого гения. Политические настроения этих людей, которых мне приходилось видеть, самые ужасные. Все стали ярыми революционерами, и с ними часто прямо страшно говорить. Уж если близкие к трону лица поносили царя и царицу, то какие можно было претензии предъявлять другим людям? Поклонники старца, в том числе и царица, считали его провидцем. Они были уверены, что он видит людей насквозь. Убийство нанесло серьезный удар по этим представлениям. Искренне оплакивали его лишь несколько человек, включая Александру Федоровну и Вырубову. После получения подтверждения о смерти Распутина, царь, понимая, в каком тяжелом состоянии находится императрица, прервал военные совещания в Ставке и выехал в Царское село. С дороги 18 декабря